долиною смертной тень прошел, пустыню и холода. Все, что мне нужно, где бы я не был, твоя любовь и надо мною твоя рука. Я прошу об одном, не угаснуть не дай, разожги свой огонь внутри меня, в моей жизни пылай, пусть прочтется в глазах то, что полон тобой, Господь, я. Жизнь.